и мудреная словесная игра, которой они только что занимались, подсказали Алексею сходные пары — жильцы, не жильцы. Он понял, что в уме старого хозяина большой квартиры такая связка еще не возникала, или же он гнал ее, и она маячила в отдаленье. Но для всех остальных, для новых и шумных обитателей, она давно уже сделалась непреложной истиной, о которой просто помалкивают, дожидаясь. «Ну ладно, давайте вашу зачетку», — вздохнув, сказал Павел Петрович. «Нет, спасибо, спасибо, профессор, ведь я уже сдал вам экзамен на прошлой неделе. Мне достались чети Минеи». Он так и не успел объяснить, что задание летней практики было несколько иное. Записывать надлежало не старины, а новины. Тут были и свои трудности, о которых студентов предупредили заранее. Был свой риск. В минувшем сезоне один практикант нашел на мезине старушку-вопленицу, слагавшую сказы на старый лад, но на сегодняшние темы очень актуально. Он хотел уже было записывать, как вдруг оказалось, что эта старушка в свое время окончила Вологодскую гимназию и была сама настолько грамотна, что настрочила на него вдогон в институт пространную кляузу, будто он пытался лишить ее куска хлеба на склоне лет. И еще надо было строго и с разбором подходить к тематике новин. Например, вопли 20-х и 30-х годов надлежало рассматривать не как новины, а как старины. В институте сказали прямо, что новое — это уже послевоенный период, хотя он только-только начался. Однако о самой войне пока еще тоже годилось. С Германией и с Японией, и в том была надежда Алексея. Простясь, он вышел тем же переулком на улицу Горького, к львам и пушкам Музея революции. Был июнь, самое начало июня, а именно 5 июня 1947 года. Алексей запомнил это число, как запомнили, наверное, многие люди, бывшие в тот день в Москве. И вот почему. Весна выдалась хорошей, дружной, яркой. К началу июня деревья выгнали полный лист, и эта листва лишь юной свежестью и юной нежностью своей напоминала о ранней поре лета. Молодая травка махрилась под стенами зданий, била изо всех щелей асфальта, тщилась приподнять чугунные решетки у подножий деревьев. И вдруг полдневное горячее солнце кинуло в хмарь. Метнулись белые мухи, которые Алексей сначала принял за тополиный пух. Но этот пух, эти мухи завелись густым роем, холодом коснулись щек, все вокруг запуржило, закружило, занавесилось кутерьмой метели. Снег остудил раскаленные крыши и гладко лег на них. Листья сникли под тяжелыми хлопьями, и черный Пушкин в зеленых потеках окисленной бронзы, стоявший в приподнятом устье Тверского бульвара, весь убелился, каждая складка его одеяния опушилась снегом, и снежная шапка укрыла понурую голову. Дохнула зимой. Он опять испытал то странное и пугающее обморочное чувство, что и полчаса назад, чувство возврата в прошлое, давно прошедшее, а сейчас, в минувшую зиму, как в сон, где ты летаешь, перепончато крылом. Но это было недолго. Солнце опять появилось в небе, омытое, еще более жгучее. По крышам стремительно расползались проталины, под ногами зачавкала серая кашица и дальше побежала водой. Повеселел мокрый с головы до ног блестящий Пушкин. Белая пена скрывалась на земь с листьев, оставляя на них мокрый глянец. Они распрямлялись, искривлялись, роняли капли большие прозрачные, как слезы счастья. Алексей пригладил сырые волосы, отер платком лицо, хохотнул. Теперь ему показалось, что снег был не из прошлого, не из минувшей зимы, а из будущего, из грядущей и скорой его встречи с севером. Он счел это добрым знаком. Вывело его из сна ощущение неподвижности. Стоим. Еще не разомкнув век, успел подивиться. А с каких пор, давно ли человек приспособился безмятежно и сладко спать в движении, в пути, когда ход не свой, а казенный, не отзываясь пробуждением ни на рытвенной дороге, ни на качку моря, ни на стукотенье вагонных колес и крутые заносы, а как только движение кончилось,